Часть первая. Я мимо цирка не хожу, меня клоуны бьют. Серьезно? Нет, блин, с шуточками. Цирковой анекдот. Глава первая. Канувший в лето. Считается, что настоящий разведчик, помимо всех прочих выдающихся качеств, в обязательном порядке должен обладать острой оперативной интуицией, в просторечии чуйкой. В таком случае я совершенно посторонний в нашей службе персонаж. Напрасно получается, меня в свое время пригласили в ее стройные ряды и целых 10 с копейками лет там же и терпели. А вот на выход с вещами попросили совершенно заслуженно. «У аппарата», — томно пропел я. «Толян, ты где вообще?» — это звонил приятель. «Лежу на пляжу», — по-солдафонски тупо схохмил я и рассмеялся. Море, солнце и мелкий-мелкий умеренной чистоты песочек. Как же все это вместе и по отдельности прекрасно. Потому что только-только начался отпуск, справедливо названный «Миражом свободы», предполагающий полную и решительную смену деятельности. Значит, я вообще ни черта не делаю. Валяюсь, как бревно на топчине, в красивых ярко-красных купальных трусах по колено. Благосклонно наблюдаю из-под дурацкой панамы, местные еще называют их дебилками, как играют на воде лучи солнца, накатывает на берег волна, как с визгом и радостными воплями носится взад-вперед, вздымая тучи песка игривые детишки от грудного до призывного возраста. Как, отклячив зады и втянув животики, распускают хвосты в брачных танцах вокруг дамочек в стрингах озабоченные самцы топлес разной степени потертости и упитанности. Все как один, представляющие себя юными атлетами, очаровательными и неотразимыми. И все это, представьте, совершенно меня не раздражает, даже запахи и звуки. Имеется в виду чудный аромат трехдневного минимум перегара от расположившихся не так уж и поотдаль разношерстной веселой компании и истошные вопли «Пахлава медовая! Чебуреки! Холодное пиво!» А еще «Семочка, детка, быстренько сбегай пописать водичку и садись уже кушать!» Это потом, недели через две, присытившись роскошью общения и присутствия, я буду уходить на дикий пляж за скалой и тупо валяться в гордом одиночестве. А пока все меня очень даже устраивает, как всегда, в первые дни отдыха. — Лежишь, значит, — тусклым голосом проговорил приятель, — в солнечных очках и без штанов. — Почти угадал. — На девок, небось, посматриваешь. — Не без этого. — Пиво хлещешь. — Сейчас этим и займусь, — радостно отозвался я вплотную. — А может, лучше натянешь штаны первым же рейсом в Москву? — Не понял. Я приподнялся и сел. — Потому что кретин. — Может, все-таки объяснишь, что происходит? — стянул с головы панаму и вытер взмокшую физиономию. — Наводнение? Эпидемия? Может, война? На нас опять напала Молдавия? — Сокращение штатов, — недоумок донеслось в ответ. — Резать управу будут, на этот раз не по-детски. Все умные люди, которые уже день носятся по столице, языки за спину ищут, куда бы приткнуться. — И ты с ними? — А мне похрен. — Это почему? — Да потому, — в трубке помолчали немного. — Выслуги у меня, чтоб ты знал, целых 25 лет и 3 месяца, — уточнил он на всякий случай. — Со всеми холодными, горячими, чуть теплыми точками и прочей лабудой. Как раз сегодня в кадрах подтвердили. А еще квартира на Пресне, 6 соток под Цифрино, и жена бухгалтер в Роснефти, так что не парюсь. Пожалуй, и я не буду. Вернув панаму на прежнее место, я со вздохом прилег обратно. Ну, как знаешь.